Глава 13. Мирролан. В этот раз телепортация произошла еще хуже, чем в прошлый. Мирролан переместился даже не к самой границе своего королевства, а застрял где-то в лесу, а девчонка вообще в обморок решила упасть. Когда он дотронулся до ее лица, оно все было покрыто испариной, а кожа просто горела. Мирролана охватило странное беспокойство. Ему было совсем не все равно, что будет с этой глупенькой человечкой. Еще бы! Она твоя магическая пара. Пора засунуть свою гордость подальше и уже относиться к ней с должным уважением», — проворчала его хранительница. Когда она первый раз с ним заговорила, Мирролан не понял, что за ворчливый голос поселился в его голове. И только после того, как человечка показала ему такое же изображение на запястье, как у него, да еще и назвала его по имени, до него начало доходить. Правда, его Роя особо не горела желанием с ним разговаривать и что-то объяснять. Она лишь время от времени вставляла язвительные замечания, чаще всего относительно мыслей Мирролана о дерзкой ведьме. Сейчас же голос Рои был не менее напряженный, чем его собственные мысли. «Сам довел ее до этого состояния. Сам и спасай. Мор, говорит, на пределе она, горит вся». Она подтвердила нехорошее предчувствие короля. Дракон тоже начал возмущаться, почему Мирролан бездействует. Он еще не успел насладиться своей добычей, не ощутил, каково это — держать ее все время при себе. Мирролан закрыл глаза и призвал чуждые ему силы холода и льда, сформировав вокруг дерзкой охлаждающий кокон. На удивление, магия поддалась ему легко и без напряжения. Если бы это был огонь, Мирролан нисколько бы не удивился. Он с этой силой родился и был одним целым. Но вот магия холода всегда давалась с трудом и сильным напряжением. Подвесив человечку в воздухе, он собрал еловые ветки, чтобы потом уложить ее на них. А дерзкая все не приходила в себя. Чтобы усмирить зверя, Мирролан даже отправился на охоту, поймал и зажарил кролика. Только есть не хотелось. Еще Роя постоянно бухтела о том, что со своей магической парой аккуратнее нужно быть. Над головой растекались акварельные краски закатного неба. Плохо, им придется ночевать в лесу. Как только Мирролан услышал тихую возню человечки, он мгновенно отреагировал и оказался рядом. Присмотрелся к лицу человечки. Оно уже имело нормальный оттенок, и даже ее глаза снова горели дерзостью. Король едва сдержал довольную улыбку. «Очнулась. Тебе надо поесть». Он не стал дожидаться, пока девчонка начнет возмущаться или спорить, и просто взял ее на руки. Она была легкая, как пушинка, и хрупкая, как ледяные цветы, выращиваемые в горах. Дракон довольно прорычал, почувствовав, как юное девичье тело прижалось к груди Мирролана и как замерло ее сердце, когда она все же решилась взглянуть на суровое лицо короля. Ящер еще больше убедился в своей потребности забрать девушку во дворец. От такой фаворитки он и после свадьбы не откажется. Несмотря на неуверенное сопротивление дерзкой, он усадил ее около костра и заставил взять лист эрдении с задней лапой кролика. Девчонка попыталась сделать вид, что ей не по душе такой ужин, но Мирролана это не интересовало. Ей нужны были силы, чтобы идти до границы, а потом еще лететь до дворца. Не хватало еще, чтобы она во время полета в голодный обморок хлопнулась. Из-под тишка Мирролан рассматривал дерзкую. Она сидела прямо и ела очень аккуратно. Было видно, что ей не хватает столовых приборов. Значит, не из простых. Кто же она? Местная герцогиня? Графиня? Почему тогда мыла пол? И что вообще с ее магией? «Может, познакомимся?» — внезапно выпалила дерзкая. Мирролан нахмурился. Ему на самом деле было все равно, как зовут эту человечку. Он мог ее называть, как ему вздумается. Но вежливость еще никто не отменял. «Меня зовут Астерия», — продолжила она. «Я студентка Академии». Это заявление насмешило Мирролана. Неужели она все еще думает, что он ее отпустит? «Бывшая студентка», — безапелляционно заявил он. «Ты туда больше не вернешься». Но имя человечки очень подходило. Ему иногда казалось, что ее глаза мерцают, как звездное небо, особенно когда она злилась. «Может, вы все-таки представитесь?» — недовольно пробормотала девчонка. Миралан ухмыльнулся про себя. Давно никто не интересовался, как его зовут. Его знали все, а эта дерзкая ведьма хочет узнать его имя. Миралану сразу вспомнилось, как звали его родители. «Мир», — кратко ответил он. Но продолжать разговор было опасно. Что если это все искусная игра, а она — вражеская шпионка, которая должна усыпить его бдительность? «Нужно подготовиться к ночевке. Сиди тут». Король стремительно скрылся в темнеющем лесу, чтобы сделать еще одну лежанку на ночь. Дракон был возмущен этим решением Миралана. Какая, в сущности, была разница, если она через пару дней должна была стать его фавориткой? Но он решил дать ей это время, чтобы она могла свыкнуться с мыслью. Внезапная тревога вспыхнула в груди Миралана. Он нахмурился и осмотрелся. Тишина леса убаюкивала. Для обычного человека уже было слишком темно, было легко заблудиться. «Асти, в опасности!» Короткая фраза Рои заставила дракона на мгновение завладеть разумом короля. «Спасай!» Дракон точно знал, где она. Но Миралан не позволил произойти трансформации. Он знал, как местные относятся к таким, как он, как боятся. Если его кто-то увидит, не выйдет спокойно и без шума вернуться обратно. Поэтому все, что он мог сделать, — это слушать своего дракона и бежать. Вскоре он услышал голос дерзкой, отдаленный мужицкий гогот и почувствовал запах костра. Если все было так, как предполагал Миралан, нужно было ускориться. Когда он вышел из чащи на поляну, увидел, как Астерию схватил нелепый кривоногий разбойник. Дракон взревел, оглушив короля, и одним всплеском магии раскидал всех толпившихся рядом с дерзкой мужиков. Того, который посмел коснуться его человечки, Миралан просто немного поджарил, чтобы неповадно было. Краткого взгляда на испуганное лицо Астерии было достаточно, чтобы спалить всех шестерых к драконьей праматери. Внутри кипела злость и желание убивать всех, кто хоть пальцем дотронулся до его дерзкой. И король запросто мог это сделать одним движением пальца, потому что сила, которая и так всегда лилась потоком, сейчас просто била ключом. Но Миралан снова посмотрел на человечку. Она сидела на земле, глядя на него. Ее плечи подрагивали от шока и испуга. «Ты ее пугаешь», — тихо констатировала факт Роя. Дракон огрызнулся. А Миралан нервно сжал кулаки и просто связал разбойников путами раскаяния. Пусть полежат, может, ума прибавится, если дикие звери раньше не доберутся. Человечку тоже нужно было бы связать, взвалить на плечо и унести. Но в ее глазах все еще плескался ужас осознания того, что могло произойти, поэтому Миралан потащил ее за руку. Сначала она шла еле-еле, спотыкаясь и падая. Потом, видимо, пришла в себя, и до слуха короля долетело недовольное ее пыхтение. Капризная, дерзкая, невоспитанная ведьма. Дракон недовольно рычал, заявляя, что научит ее прилежанию. А Миралан, наоборот, надеялся, что в ней сохранится это своеволие. Так играть интереснее. Когда они вернулись на свою поляну, король подтащил ближе к кострищу единственную подстилку из веток. «Ложись», — коротко приказал он. Что ж, в этот раз дракон победил. Ночью Миралан не выпустит Астерию из своих рук. «Я буду спать с тобой», — распорядился король и снял с себя камзол.